Ну, подорожание, конечно, довольно такое доткнуло, что называется. 7% на дизеле езжу. Натурально изменятся расходы. Треба больше давать на паливо. Але я мушу ездить на дом за город. Я лечу, что, каб такого не было, треба скорочать аппарат. А эта влада на сегодня не здольная. Треба кормить полициантов, контролеров, дармоедов всяких. Вот за коштом людей это все робится. Ну, как, ездить надо. Почему по деньгам, конечно, это бьется? Ну, так, конечно, все-таки ж платили одну стоимость, другая стоимость. Казалось бы, должно наоборот подешеветь бензин. Хотя берем уже с Латинской Америки, а тут, знаете, возим. А тут все на Россию кивают, потом еще подорожает. Конечно, придется меньше ездить. Так вот бывает, что на работе ездишь по рабочим делам. А так придется уже и троллейбусом, наверное, ездить. Ну как, по деньгам скажется это все. Получается, на 100 с чем-то рублей подорожал. Было 2700, а стало 2870. Соответственно, литраж, объем двигателя большой. 15 литров бензина берет. Соответственно, вырастет. Да, это летит копеечку. Не знаю, даже не знаю. Будем так, как ездили, так и будем ездить. Да, добьется. Ну, каким чином? Мы занимаемся перевозками людей. Цены мы не поднимаем, бо и так люди сегодня бедные, зарплата не добавляется. А приходится же ездить. Ездим через день там, гэты. Это у нас было 90 тысяч. Вот со слонями приехать сюда на круг. А теперь уже для дети под 100 уже это будет уже 1000 рублей на заправку. Так что это отбивается. Треба людям, как добавляли зарплату, то же самое. Это бьется, конечно. Больше денег будешь отдавать зарплаты на топливо, естественно, отразится. А ездить доведется меньше, нет? Ну, уже будешь стараться экономить как-то. Наверное, если больше дорожает, все-таки больше надо придется пешком ходить, конечно. Я так думаю. Это, наверное, из-за этих проблем с Россией, наверное. Что у них там пошлины дорожают на нефтепродукты, поэтому...